Глава 47. Выбор. Перед тем, как лечь спать, я решил получить награду от наблюдателя за обнаружение побега погубленного сотню циклов назад великого Игдрева с непроизносимым названием. Это было хорошей идеей, потому что я уже знал, что опомниться не успеешь, как в единстве закрутит и закружит. Вот интересно, а Игдрева дало побег до или после того, как я убил и мага-матерь? Если до того, тогда награда наблюдателя теряет всякий смысл. Я ничего не совершил такого особенного для того, чтобы, казалось бы, умершее Игдрева дало побег. Если же наличие логова каким-то образом мешало ему взойти, тогда да. Тут уже прослеживается некоторая логика. Выкинув из головы все вопросы, на которые я сейчас точно не получу ответы, открыл сообщение наблюдателя о награде. На этот раз предлагался выбор из следующих рун. Руна свойства, руна предмет, руна умение, руна навык, руна существо, руна заклинание, руна портал, руна домен, руна сага. Естественно, все бронзового ранга. Попытать счастье заклинанием? Не думаю, что это удачная идея. Я заметил тенденцию, что наблюдатель при формировании выбора наград каким-то образом учитывает обстоятельства или локацию задания. В моем случае это был гигантский древний полый пень Игдрева. Какое заклинание мне предложит наблюдатель? Способность к укоренению, фотосинтез или способность производить в 3 раза больше удобрений? Смешно. Если заклинание отпадает, что у нас остается? Руна свойства. Мне уже встречались руны развития и уменьшения. И, честно говоря, я задумался. Взять руну развития было большим искушением. Если взять руну развития, то у меня их будет уже 2 штуки. Я могу их вложить в ветку атрибутов духа, или же смогу поднять разум и тело до бронзы. Да, в этом случае я потеряю их, и неизвестно, когда еще достану. Но ведь я стану сильней. Это поможет мне добыть новые руны. Мне необходимо усилиться прямо сейчас. Я никогда не забуду квадратные глаза Кронка, когда он узнал, что я попёр буром на логовые мага, даже не будучи при этом восходящим. В единстве опасности встречаются на каждом шагу. Нужно быть действительно сильным, чтобы с ними справиться. Руны-предметы как-то меня не особо впечатлили. Ну да, зердиновое копье оказалось полезным, но ведь это могло быть любое другое копье, не заключенное в руну и не требовавшее на призыв звездную кровь. Плащ я еще не использовал. Руна-портал, руна-домен и руна-сага вообще неизвестно, что мне дадут. Так что тоже не вариант. Что осталось? Руна-навык и руна-умение. И опять мимо. Но вот какие навыки мне может в этой ситуации дать на выбор наблюдатель? Почему-то снова в голову полезли мысли про фотосинтез и удобрения. В принципе, в списке есть еще руна-существо. В прошлый раз выбор был хороший, и домен строителей до сих пор в моей скрижали. Отрицать их полезность нельзя. Работа для бригады рабочих нашлась буквально сразу же. Однако в прошлый раз это были серебряные скрижали, а серебро... Оно заметно мощнее бронзы. Бронза не так радикально от дерева отличается. Испытать еще раз свое везение при выборе существ или нет? Утомившись от метаний, я выбрал руну существо. И перед глазами появились 3 руны, предложенные мне наблюдателем, которые снова заставили задуматься. Первый глиф изображал жука, испускающего лучи света. Руна Игстелла. Руна существо. Качество бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Игстелла – крохотное насекомое, селящееся вокруг Игдрева и впитывающее его свет днем и способное воспроизводить его в любое время. Время действия – 2 часа. Время перезарядки – 1 цикл. На 2-й руне изображалась парящая высоко в небе птица. Руна черноклювый острокрыл. Руна существо. Качество бронза. Активация – 12 капель звездной крови. Небольшая, быстрая и незаметная птица-разведчик может наблюдать с высоты и ментально сообщать восходящему об увиденном. Может передавать сообщение, как посыльный. Может охотиться на некрупную дичь и приносить ее восходящему. Время действия 6 часов. Время перезарядки 1 цикл. Ну и на последнем глифе был изображен ездовой 4-лапый ящер с острой костистой мордой, маленькими глазками и небольшим хвостом, больше всего мне напоминавший изображение из детских книжек-раскрасок с динозаврами. Руна «Паразавр». Руна-существо. Качество бронза. Активация. 12 капель звездной крови. Паразавр. Неприхотливое и выносливое травоядное существо, подходящее для быстрого передвижения верхом. Паразавр обладает очень прочной упругой шкурой и солидным подкожным слоем жира, из-за чего обладает устойчивостью к повреждениям. Быстро передвигается, даже будучи нагруженным. Умеет копать норы, умеет плавать, обладает сверхострым обонянием. Время действия – 6 часов. Время перезарядки – 1 цикл. Светящегося жука, как вариант, я отбросил сразу же. Во-первых, если я не ошибаюсь, то у меня имеется заклинание, схожее по принципу действия. Сияние называется. Судя по описанию, оно меня способно превратить в подобие лампочки, источающей икс-свет. Во-вторых, не нуждался я в лишней иллюминации. Вот черноклювый острокрыл впечатлил. После боя в логове и магоматерью я лишился беспилотника-разведчика. Это была потеря потерь. Потому что заменить мне его было нечем. Птица-разведчик — это совсем не то же самое, что и интеллектуальный бесшумный дрон с активной камуфляжной системой. Но это уже хоть что-то. Острокрыло можно запускать над собой в небо и выбирать безопасный маршрут. А можно ведь и наоборот. С помощью него же находить животных, содержащих звездную кровь, чтобы охотиться на них. Ухмыльнувшись собственным размышлением, я понял, что руна с птицей-разведчиком — это, конечно, вещь. Но охотник из меня такой себе. Вот если на меня какая тварь задумает напасть, тут понятно. А выслеживать ни в чем не повинную зверушку — нет, не мое это. В сухом остатке был нелепый с виду паразавр. Но описание у него было ого-го. Бегать умеет, плавать может, даже копать способен. При этом неплохо бронирован. Если на спину такого посадить злого космопеха с гаусс-карабином, это уже не скакун, а самоокапывающаяся боевая машина пехоты. Если отбросить шутки в сторону, то меня весьма впечатлили масштабы карты, лежавшей на столе у Аугуста ван дер Кронка. Расстояния пугали и завораживали одновременно. Разведка — это очень хорошо и важно. Но на своих двоих в единстве далеко не уйдешь. Вернее, уйти-то уйдешь, но вот когда ты куда-то доберешься, это уже под очень большим вопросом. Облизнув пересохшие губы, я понял, что мне срочно требуется что-нибудь попить. Рядом стоял бочонок с элем. Решив не мудрить, налил себе в кружку и ополовинил ее. Посмотрев еще раз на предложенный мне выбор, больше не сомневаясь, выбрал руну с заключенным в нее ящером. Допив эль, удобно растянулся на подстилке и с чувством полностью выполненного долга отпустил все мысли, позволил себе расслабиться и с улыбкой уснуть. Жизнь налаживалась. Рун скрижали прибавлялось. Нашлись пусть временные, но союзники. Добраться бы еще без приключений в Аркадон и найти там мою Свету. Мысли становились тягучими, как патока, пока не остановились совсем. Пробуждение было... Это было похоже на пробуждение в военном лагере. Утром на меня обращали внимание, но не особо. Да из чего бы? Я был восходящим, так и они все тоже были такими же. Был вооружен, в беседы не влипал, окружающих не задирал, общался только по необходимости. Все окружающие тоже были поголовно при оружии. То, что я небесный человек, им было любопытно. Но тоже, опять же, не слишком. Да и заняты все были тем, что снимали лагерь. Во всем остальном – самый обычный мрачный небритый хмырь, таскающийся за не менее мрачным и небритым саамом. Одним словом, внимание к себе привлекал, но только первое время. Ажиотажа, которого я опасался, мое появление не вызвало. Возможно, еще и потому, что все снимали лагерь. Впереди лежал путь в Аркадон. Прикинув по карте, я понял, что лететь под 1500 километров. Но это не могло испортить моего светлого настроения.